Соединение с исходной энергией – самое естественное для вас состояние. Стоит только захотеть, и вы не только будете осведомлены об отношениях со своей нефизической стороной, но также сможете поддерживать постоянное вибрационное соответствие с ней. Все, что для этого нужно – осознанное желание и немного практики. Мы называем такое состояние сознательным вибрационным соответствием собственной исходной энергии – искусством принятия. Искусство принятия состоит в том, чтобы вы целиком и полностью ощущали свое «я» в этом могущественном передовом моменте времени. Всякий раз, когда вы достигаете этого удивительного соединения, вы как будто бы чувствуете себя более живым. Вы ощущаете пыл, страсть, рвение, любовь, благодарность и чистоту. Вас переполняют жизненные силы и энтузиазм. Другими словами, вы извлекаете пользу из того «я», которым вы стали, находясь на передовом крае созидания. Это наилучший творческий опыт, это наивысшее проявление жизни, и это наиболее естественное состояние вашей сущности. Итак, соединение со своим истинным «я» достигается путем вибрационного соответствия, своего рода совпадения вибрационных сигналов, если можно так выразиться. Этот процесс практически не отличается от настройки радиоприемника на нужную частоту. Вы понимаете, что если вам нужна станция, находящаяся на волне 98,7 FM, то следует настроить приемник именно на нее. Частоты должны совпадать, если, конечно, вы хотите, чтобы звук был чистым. И пусть ваше физическое тело не оборудовано специальной шкалой, настройки или счетчиком, которые бы показывали, на какой именно частоте вы вещаете, зато у вас есть эмоции. Они всегда предоставят вам соответствующую информацию. Когда вы обращаете внимание на собственные эмоции, то в буквальном смысле слова чувствуете, насколько ваши вибрации соответствуют вибрациям источника.